Видение. Наверняка слушатель прекрасно помнит, как он впервые посмотрел фильм об Индиане Джонсе. Несмотря на то, что за всю свою жизнь мы видели сотни, а может быть и тысячи фильмов, лишь немногие из них произвели на нас такое впечатление, что даже спустя годы, сколько бы нам ни было лет, мы до сих пор ярко вспоминаем эмоции, испытанные при их первом просмотре. Когда на экраны вышел фильм «В поисках утраченного ковчега», мне было всего 3 года. И я его, конечно, не смотрел. Но много лет спустя мне в руки попала книга, оказавшаяся официальной новелизацией за авторством некого Кэмпбелла Блэка, которую я перечитывал бесчисленное количество раз, очарованный атмосферой, напряжением и опасностями, сравнимыми разве что с тем, чему я поражался в романах Стивенсона, Сальгари и Джека Лондона. Что касается фильма «Индиана Джонс и храм судьбы», то на момент его выхода мне уже исполнилось 6 лет, но я не смог посмотреть его в кинотеатре, тем более, что из-за наличия мрачных и жестоких сцен в США фильму присвоили рейтинг PG-13, то есть нерекомендованного для просмотра детям младше 13 лет, которую его режиссер предложил вести как раз для этого фильма. Эту историю я тоже рассказываю в своей книге. Но я помню, что смотрел по телевизору специальный выпуск программы о кинематографе «The Película», открывавшийся кадрами из «В поисках утраченного ковчега». В том выпуске рассказывали об очередном фильме и показывали некоторые эпизоды. Например, с порабощенными в ужасных шахтах детьми или о том, как жрец Молла Рам вырывает сердце из груди жертвы. Эти кадры достаточно сильно напугали меня, довольно впечатлительного ребенка. Также никогда не забуду, как в 12 лет вместе с братом и толпой детей я пробирался в кинотеатр районного дома культуры, чтобы впервые посмотреть на большом экране Индиану Джонса в компании Шона Коннери в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход». На меня, как и на многих детей, подростков, а также и взрослых, все эти тайны, приключения, харизма и культурные отсылки фильмов повлияли на долгие годы, как и другие многочисленные истории о самом знаменитом археологе, с которым я познакомился в комиксах, видеоиграх и романах, развивавших придуманный Джорджем Лукасом и Стивеном Спилбергом образ. Поэтому, когда мой редактор Вики Идальго предложила мне написать книгу о каком-нибудь интересном для меня фильме или серии, лицо мое озарилось, как будто перед моими глазами предстал сам Ковчег Завета, и я понял, что это должна быть книга об Индиане Джонсе. Об этой книге. В англоязычном мире, да и в Испании, распространен особый тип книг под названием «компаньон». Под этим термином обычно подразумевают сборник разнообразных статей, посвященных определенной теме или автору, своего рода компендиум, которое можно либо читать как отдельную книгу, либо использовать как справочную литературу при изучении конкретной темы. В таких книгах обычно излагаются исторический контекст, биографии персонажей, смежные темы и все, что может вызвать любопытство читателя. Так, например, в Оксфорде и Кембридже выпускаются компаньоны, посвященные вину, мифологии, Чарльзу Диккенсу, джазу, сказкам, Артуру Миллеру, военной истории, кольцу Нибелунгов, средневековым британским рукописям и любой другой теме, какую только можно себе представить. В каком-то смысле это справочники или гиды, но не столько формальные и предназначенные для справок, сколько предназначенные для просвещения и развлечения читателей. Именно эта идея и послужила для меня вдохновением для написания книги «Индиана Джонс. История и легенда». Я постарался собрать разные темы, истории, теории, предположения, курьезные случаи и прочие сведения, которые, как мне казалось, будут интересны поклонникам Индианы, исследователям персонажей и франшизы, а также культурологам, и изложил их в самой ненавязчивой, насколько сумел, манере. Моей целью было не столько составить справочник, сколько написать книгу, которую можно было бы читать в свое удовольствие, как целиком, так и по отдельным главам, и передающей при этом всю суть вселенной Индианы Джонса. Идея эта сопряжена с некоторыми проблемами. Первая из них заключается в том, что эта работа, как и любые другие современные исследования, очень скоро окажутся незаконченными. Сейчас, пока я пишу эти строки, в самом разгаре находится работа над 5-м фильмом. Спилберг только что покинул режиссерское кресло, и его место занял Джеймс Мэнголд. Многие участники проекта недовольны разрабатываемыми идеями сценария, поэтому никто пока не представляет, что же получится в итоге. Я верю, что будущее напишет себя само, и что для персонажа, появившегося на свет почти 40 лет назад, найдется еще немало достойных внимания историй. С другой стороны, очевидно, что эта аудиокнига полна так называемых спойлеров. В этом смысле я не буду всякий раз предупреждать о них, когда захочу описать подробности или даже концовки каких-нибудь фильмов, комиксов, новелл или других произведений, независимо от того, принадлежат ли они этой саге или нет. Слушатели могут рассматривать это как общее предупреждение. И еще одна оговорка. Эта аудиокнига состоит из нескольких отдельных частей. С одной стороны, это ряд исследований, посвященных франшизе, фильмам и персонажу, а с другой — неавторизованная биография жизни доктора Генри Уолтона Джонса-младшего, более известного как Индиана Джонс. История его жизни излагается в хронологическом порядке различных путешествий, исследований и событий, так, как они изображены в разных сохранившихся источниках — телесериалах, комиксах, фильмах и так далее. Насколько мне известно, это первый случай, когда история героя излагается настолько подробно, с учетом видеоигр, новелл, комиксов и прочих произведений вплоть до готовящегося к выходу пятого фильма. Вместе с тем, слушатели лучше не ожидать особой точности в датах или в соответствиях между собой фрагментов разных эпизодов и серий, поскольку такой точности никогда не достигали и порой даже не стремились к ней авторы самих оригинальных произведений. Между источниками наблюдается множество противоречий, и я, в первую очередь, хотел создать динамичное и исчерпывающее повествование. Существует, правда, так называемый «Индикрон» — официальная хронология приключений Индиана Джонса, но она не носит публичный характер, а предназначена только для внутреннего использования в компаниях LucasArts и Disney. К тому же, после того, как Disney полностью перелопатила канон «Звездных войн», можно почти не сомневаться, что в какой-то момент она сделает нечто подобное и с нашим археологом. Поэтому имейте в виду, по большей части даты жизни персонажей верны и в целом соответствуют друг другу, за исключением отдельных моментов, где источники расходятся во мнениях. Пусть эти расхождения останутся частью таинственного ореола, окружающего персонаж с таким количеством загадок и секретов, как доктор Джонс. Что касается названий произведений, некоторые из них не имеют официального перевода на испанский язык, и поэтому во многих случаях я произношу их в оригинале на английском. С другой стороны, во многих случаях сокращал их, чтобы не повторяться. Например, вместо полных названий фильмов вроде «Индиана Джонс» и я использую сокращенные, такие как «Утраченный ковчег», «Храм судьбы» и так далее, которые, на мой взгляд, достаточно понятны. Книга «Приглашение к приключениям». Мы живем в эпоху, которую можно считать противоположной загадочности и таинственности. Научно-технические достижения, интернет и социальные сети позволяют одним нажатием кнопки получить то, ради чего раньше приходилось рыться в старых книжных магазинах, сидеть в пыльных библиотеках и перелистывать пожелтевшие от времени трактаты. Никогда не забуду, как впервые, много лет назад, еще до оцифровки архивов, во время моего первого посещения Национальной библиотеки в Мадриде, я выдвигал ящики в шкафах каталога, как искал отдельные карточки, передавал их библиотекарю и получал издание в огромном и величественном читальном зале, как будто это была только прелюдия к настоящему приключению. Именно поэтому я считаю, что и в наши дни книга — это символ тайны, скрывающий ответы на вопросы под своей обложкой. Перелистывание страниц подобно снятию покровов, а чтение абзацев, заметок и глав — расшифровки иероглифов и приданию им формы в вашем сознании и воображении. Я надеюсь, что эта аудиокнига об Индиане Джонсе тоже станет настоящим приключением для любознательных слушателей, а также поиском скрытого и непостижимого знания в стремлении познать себя самого. Лично для меня работа над книгой и была таким увлекательным приключением. Оставляю вас в хорошей компании. Сальва Рубио.